Содержание. Серенада. 24 минуты про любовь. Описание и кино. Ля Травиатта. Умереть от любви. Собственность. Полулюкс. Широта и долгота. Откровенно по-мужски. Социальная грусть. Иоанн Карлович. Убежать и прислониться. В нормальном доме всегда. Защитница. Исчезновение. Взрослые люди. Амортизация активов. Автор, герой и читатель. Достоевский УТП. Достоевские непонятки. Лицо женщины сквозь мечты. Оправдание непоняток. Одно лицо. Мужики и бабы. Три истории. Отрава. Прохор, входя. На выходах. Про честного Жака и глупую фею. Три льстивые красавицы и султан. Сказочник. Пирамида. Прощальная симфония. Парадокс оратора. В ожидании народа. Брюки, штаны и все нормально. Госпожа Каптинармус. У нас была липучая эпоха. Компаньоны. Вольный город Триест. Тоже Вера. Никогда. Какая жалость. Взвивший заново шумит. Еще про Татьяну Гавриловну. Сережа и Костя. Любовь и взаимность. Аннели. Один дома. Одни в воздушном очертании. Елена Смирнова. Земля. Ну, Нинда Н. И из-за тени. Выпить, закусить и запомнить. Трус. Римский обряд. Самое любимое. Воплощенное нечто. Казанова, Казанова. Пока смерть не разлучит нас. Я говорю тебе, мой путь не прям. Главное событие 20 века. Двойной тариф. 8 спичек. Стыд, штришок, интерлюдия, теперь они знали, диагональ в вертикальном сечении, верхняя горизонталь, мы простимся на мосту, бесследность, лампочка, санитарный кордон, отчего люди не летают, тюрьма и воля. Все течет, город, шенгенская зона, Люся, песочница и красный маяк. Без Пахомыча никак. Ничего общего. Робеспьер и черная собака. Шаг вправо, шаг влево. Занзибар. Театр одного драматурга. Физиология творчества. Счастье. Октябрь уж наступил. Последний раз. Победительницы. Хорошие люди. Рикки Эповери. Гостиницы и гости, ночной портье, душа и тело, три собачки Юрий Трифонов, Clash of Civilization, страх и трепет, без доклада не читать, желтая тетрадь, дилемма приговоренного, пасхальная, 39 лет спустя, дальше тишина, 9 января, думы чабана, поговорить, Данил и Сергей Петрович, роковая, наша Таня горько плачет, ключ, добрые, хорошие, любимые, богатые и знаменитые, свитер, джинсы и кроссовки, портер и кресло, интеллигентный человек, Европа раз, Европа два, вождь его писатель, Соня Мармеладов, налегке, Рижский вокзал, простая милая семья, похитительница велосипедов, маленькая дневная серенада, блаженство, недоступное мужчине, обратный ход, верный признак, особый дар, идеалист, наименьшее зло, еще одна жизнь, критика способности суждения, папина дочка, условная Таня. Таков сценарий. Артиллерийская дуэль, начало романа, «Все впереди». Это возраст, почти падчерица, Леночка и мама, Венский вальс, Кошкин дом, три буквы, детки в клетке, ни писем, ни стихов, главный враг, я знаю, что ты знаешь, шеф искренне огорчен, особые приметы, жених для дочери, гранитный шкаф, родственники с границей, последняя воля, заключительная преамбула. Конец содержания.